Заведенье Телье. Туда приходили каждый вечер, часам к 11, просто как в кафе. Там собиралось человек 6-8, всегда одни и те же, и не какие-нибудь кутилы, а люди почтенные, купцы, молодые люди из хороших семей. Они пили шартрез, заигрывая с девицами или серьезно разговаривали с мадам, которую все уважали. Они расходились по домам не поздно, до полуночи. Молодежь иногда оставалась до утра. Простенький, совсем маленький домик, в котором помещалось заведение, был выкрашен в желтый цвет и стоял на углу одной из улиц за церковью святого Стефана. Из окон его открывался вид на док, загроможденный разгружаемыми кораблями, и на огромный соляной затон, называемый запрудой, а позади дома возвышался холм святой Девы со старой, совсем серой часовней. Мадам происходила из хорошей крестьянской семьи Эрского департамента. Она взялась за это дело так же просто, как пошла бы в модистки или белошвейки. В нормандской деревне не существует столь распространенного в городах предрассудка считать проституцию занятием позорным. «Это прибыльное дело», — говорит крестьянин и отправляет свою дочь содержать публичный дом, как бы отправил ее управлять пансионом для девочек. К тому же этот дом достался госпоже Телье по наследству. Раньше он принадлежал ее дядюшке. Мадам и ее муж, раньше содержавшие в Ивета постоялый двор, тотчас же сбыли его с рук, находя дело в Фекан более выгодным. В одно прекрасное утро они приехали туда и взяли в свои руки предприятие, которое пошатнулось было в отсутствии хозяев. Это были славные люди, и они сумели понравиться как персоналу заведения, так и соседям. 2 года спустя господин Телье скончался от удара. При своей новой профессии он мало двигался, очень растолстел и умер от излишнего полнокровия. Когда мадам осталась вдовой, все посетители заведения тщетно добивались ее расположения, но ее поведение было безупречным, и даже следившие за ней девицы ничего не приметили. Это была высокая, полная, видная женщина. Ее лицо побледнело от недостатка света в этом всегда занавешенном доме, но лоснилось жирным блеском. Небольшая прическа из мягких фальшивых завитых волос придавала ей моложавый вид, не соответствующий ее зрелым формам. Всегда веселая, с открытым лицом, она охотно шутила, хотя и с оттенком некоторой сдержанности, которая еще не исчезла, несмотря на ее новые занятия. Сальности всегда ее несколько коробили, и если какой-нибудь плохо воспитанный юноша называл настоящим именем заведение, которым она управляла, она возмущалась от всего сердца. У нее была нежная душа, и хотя она обращалась со своими дамочками по-дружески, но постоянно твердила, что они с нею ни одного поля ягоды. Иногда среди недели она отправлялась кататься в наемном экипаже с некоторыми из своих девиц, и они располагались на траве на берегу маленькой речки, протекающей в глуши Вальмонта. И что это бывало за веселье! Вырвавшиеся на волю девушки бегали, как сумасшедшие, играли, как дети. От всей души радовались бедные затворницы, опьяненные свежим воздухом. Завтракали на траве колбасой и запивали ее сидром. Домой возвращались к вечеру с приятной усталостью и сладным умилением. Сидя в экипаже, они целовали мадам как добрую мать, такую кроткую и ласковую. Дом имел 2 входа. На углу был маленький кабачок, который открывался по вечерам для простонародья и матросов. 2 женщины были предназначены исключительно для поддержания торговли кабачка и для угощения его посетителей. Прислуживая вместе со слугой по имени Фредерик, коренастым безбородым блондином, здоровенным как бык, Девушки ставили на шаткие мраморные столики кружки вина и бокалы пива, и, обнимая рукой шею гостей, сидя у них на коленях, подзадоривали тех на кутеж. Три другие дамы, всего их было пять, представляли собой как бы аристократию и держались вдали от компании нижнего этажа, за исключением тех случаев, когда внизу был большой наплыв, а верхний этаж пустовал. Зал Юпитера, где собирались местные буржуа, был оклеен голубыми обоями и украшен большой картиной, изображавшей Леду, распростертую под лебедем. В этот зал вела витая лестница, упиравшаяся в узенькую скромную дверь, выходящую на улицу. А над входом за решеткой горел всю ночь маленький фонарь, такой, какой еще зажигают в некоторых городах перед статуей Мадонны в нише каменной стены. В доме сыром и старом немного пахло плесенью. Временами в прихожей веяло запахом одеколона. Иногда через полуоткрытую нижнюю дверь разносились, как громовые раскаты, вульгарные крики гостей с нижнего этажа. Тогда на лицах посетителей верхнего этажа выражалось беспокойство и отвращение. Мадам, неизменно любезная со своими клиентами, никогда не уходила из зала по вечерам и обсуждала с ними городские новости. Ее степенная беседа вносила приятное разнообразие в бессмысленную болтовню девиц и служила передышкой от непристойных шуток пузатых завсегдатаев, каждый вечер позволявших себе благопристойный и безобидный разгул выпить рюмочку ликера в обществе публичных женщин. Трех дам из верхнего этажа звали Фернандой, Рафаэллой и Розой Шельмой. Так как персонал был невелик, то прикладывались все усилия, чтобы каждая из женщин представляла из себя некий образчик, ярко выраженный особенный женский тип, для того, чтобы всякий потребитель мог найти, если не свой идеал, то хотя бы более или менее близкое его воплощение. Фернанда изображала сдобную блондинку. Это была крупная, почти тучная, рыхлая деревенская девка, которая никак не могла вывести на лице веснушки. Ее короткие кудлатые волосы, светлые, как будто выленившие, были похожи на расчесанную коноплю, сквозь них порой просвечивала кожа. Рафаэлла, родом из Марселя, типичный отброс морских гаваней, играла роль необходимой красавицы-еврейки. Она была худощава, с выдающимися наштукатуренными скулами. Ее черные волосы, напомаженные бычьим жиром, ложились завитками на висках. Глаза были бы красивы, если бы на правом не было бельма. У нее был горбатый нос, нависавший над резко очерченным ртом, в котором два вставных верхних зуба белели над нижними, которые уже приняли оттенок старого дерева. Роза Шельма, маленькая толстая кубышка, вся ушла в живот с крошечными ножками. Она пела с утра до вечера над треснутым голосом то скабрёзные, то чувствительные песни, рассказывала бесконечные вздорные истории, прерывая болтовню только ради еды. Она была в постоянном движении, ловкая, как белка, несмотря на весь свой жир и на свои маленькие лапки. А ее смех, каскад визгливых вскриков, раздавался кстати и не кстати, то на чердаке, то в кабачке, то в одном, то в другом углу дома, словом, повсюду.